Глава 25. Красивая и сумасшедшая. Я не знал, что именно стало причиной. То ли страх за Элис, то ли безудержная ярость. Но стоило женским губам прижаться к моим, как я брушил на противников силу такой величины, что лошадь под нами встала на дыбы, а все в радиусе 100 метров покрылось льдом. Я едва успел подхватить Элис, чтобы переместиться с ней на безопасное расстояние. Моя милая супруга была полностью поглощена исполнением своего долга, пока я обрушивал волну за волной на приближающихся к нам всадников. Острая боль в районе плеча заставила меня вздрогнуть. Проклятие! Кажется, в меня угодила одна из стрел. Подхватив свою жену как пушинку, я продолжал кружиться с ней, стараясь не подставить ее спину под стрелу. Я наблюдал за противниками, продолжая превращать их в лед, одного за другим. «Да сколько же вас, черт побери!» Я не мог облегчить свою боль при помощи магии, пока из моего плеча торчит стрела. Бой продолжался недолго, но это было самое странное сражение в моей жизни. Странное и пугающее, потому что я понимал, что Элис все время находится под ударом. И стоит мне хоть на миг потерять бдительность, она может погибнуть. «Нет, так дело не пойдет», — произнес, оторвавшись от ее губ и глядя на окружающие нас ледяные изваяния всадников. «Тебе не понравился поцелуй?» Элис словно была пьяна. «Мне не понравилось так сражаться». «Почему?» «Потому», — буркнул, пытаясь достать из своего плеча стрелу. Судя по всему, мой настрой совсем не пришелся по душе Элис. Она силой рванула стрелу, причинив мне ужасную боль. «Аккуратнее!» Я быстро притянул ее к себе, снова целую и чувствую, как затягивается моя рана. На этот раз Элис оттолкнула меня сама. «Мне не понравилось так лечить магов», — парировала она, отвернувшись. «В тебе чего, больше гордости или упрямства? Невезение!» Деловито сложив руки на груди, она осмотрела пустырь, который теперь выглядел так, словно здесь пронеслась ледяная метель. «А что мы с ними делать будем? А конкретно с ним?» Тоненький пальчик указал в сторону заледенелого эрлаха, восседающего на коне и возглавлявшего сию разбойничью процессию. «Есть предложение». Глаза Элис сузились, и она повернула голову в сторону небольшого фургончика, стоящего вдалеке. И когда ее губы тронула хитрая усмешка, я понял, что женился на самой кровожадной женщине в Эмеральде. Бытье маленьких злодеев, привязанных к толстому дереву веревкой, было слышно на всю округу. Не надо! Хватит! Я расположился в тени, спрятавшись от полуденного солнца под небольшим разноцветным навесом. Лежал прямо на земле, опершись на локоть, и улыбался, глядя на свою супругу. Ведьма, истинная ведьма. Элис, приподняв свое платье, весело отплясывала у огромного костра под музыку, которую исполняли бродячие музыканты, разбившие здесь лагерь. Она вытащила у Эрлаха изо рта его легендарную трубку и треснула ею каждому из альвов по голове. Но сделала это с таким величественным видом, словно она посвящает их в какой-то тайный орден. А потом, не щадя последних зубов Эрлаха, вставила ее обратно ему в рот. «Громче! Давайте громче и веселее!» — скомандовала она музыкантом, и ее босые ступни задвигались еще быстрее по земле. Элис кружилась в танце, подпрыгивала и заливисто смеялась, пока маленькие карлики мучились от громких звуков, что разрывали их мозг. И, черт возьми, я никогда не видел женщины красивее и безумнее. Светлые локоны подскакивали при каждом движении, красивое лицо раскраснелось, но она улыбалась так лучезарно, что мне хотелось улыбаться ей в ответ. Задорная, живая и настоящая, и чертовски соблазнительная. Она ни разу не смутилась по поводу того, что произошло между нами ночью. Приняла это как должное, а значит, теперь действительно считала меня своим мужем. Доверяла. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше понимал, что все-таки в этой женщине определенно есть что-то темное. Сумасшедшая красотка. «Ты знаешь, сколько раз они меня воровали?» — крикнула мне Элис, приложив руку к груди в попытке выровнять сбившееся дыхание. Кудрявая прядь упала на ее раскрасневшееся лицо, и она манерно сдула ее с лица. «Сколько?» 4 раза! Только представь, 4! 3 из них я сбегала, а вот в 4-й... Как вспомню, что они меня хотели продать за 1 льен. Прибить хочется. 1 льен, а этот...» Она указала пальцем на одного из альвов с огромной лысиной на макушке. «Вообще мне хотел палец и язык отрезать!» «У-у-у-у!» Подвывали уже краснолицые альвы, и вид у них с каждой минутой становился все обреченнее. «Так ты их и убиваешь, милая, медленно и мучительно». «Как убиваю всех?» Она тут же махнула рукой музыкантам в молчаливой просьбе остановиться. Даже жонглёр, который ловко управлялся с 10 кольцами сразу, упустил их все на землю, стоило моей жене подать знак. Она очаровала этих бродячих артистов с первого взгляда, ведь, оказывается, у каждого из них была своя неприятная история, связанная с альвами. Именно поэтому они с таким воодушевлением решили поучаствовать в этом наказании и пригласили нас в свой небольшой лагерь. «Дэйв!» — окликнула взволнованная Элис, пока я мерил недовольным взглядом рыжеволосого парнишку, глядящего на мою жену, как на королеву. Ты серьезно? Ну да, для них же музыка губительна. Совсем губительна? Глаза моей супруги расширились от ужаса. Я думала, что они просто сильно мучаются, а потом со временем сами умирают. То есть ты хотела повеселиться, а потом их отпустить, чтобы они где-нибудь умерли? Но не здесь? Усмехнулся, наслаждаясь ее растерянностью. Ну, в общем, да. Она тяжело вздохнула и опустила голову. «Ведь если они останутся в живых, то убьют и меня, и тебя». И вместо того, чтобы посочувствовать своей милой жене, я рассмеялся. Вот и как понять эту женщину. В ней словно борется добро и зло. Я бы хотела их убить, но не сильно. Это так, что ли, получается? «Дэйв, это не смешно!» Вмиг ощетинилась Элли, сбросив на меня свирепый взгляд. «Смешно вообще-то». «Нет, что нам делать?» «Спой», — предложил я. Потому что видят боги, я действительно хотела услышать, как она поет. На озере не получилось, потому что я ее испугала. Сейчас, черт, я хочу узнать о талантах собственной жены, в конце концов. Но было видно, что моя жена засмущалась. «Спой, Элис, и тогда я сам разберусь с этими карликами. Обещаю. Заодно отомстишь им за ставку в один льен и за их постоянные угрозы». «Может, лучше музыканты?» — с надеждой спросила она, взглянув в сторону наших гостеприимных бродяг. «Они подыграют тебе, ведь правда, ребята?» «Конечно!» — раздались в унисон мужские голоса. «Дэйв!» «Пожалуйста, Элис!» Глаза в глаза. В ее взгляде отразилось секундное замешательство и неуверенность, и Элис тихо запела. Она казалась мне ангелом в тот момент. Маленькая, хрупкая, с точенными чертами лица и с копной светлых распущенных волос. Ее голос был настолько чист и красив, что все были обескуражены ее скрытым талантом, и музыканты так и не начали играть, словно боялись испортить момент. Лишь один из них медленно начал перебирать струны гитары, и Элис взглянула на него с благодарностью. Я же глядел на нее, не отрывая взгляд, и словно впервые в жизни испытывал эмоциональное потрясение. В голове крутилась лишь одна мысль. «Безупречно! Она, черт возьми, безупречно!» «И птица унеслась в алый закат», — пропела высоко Элис и взглянула на меня с волнением. И я не мог ей не улыбнуться. Я был восхищен, поражен и влюблен. Влюблен в собственную жену. Хотя еще несколько дней назад я абсолютно был не намерен менять привычный уклад своей жизни. Элли скачалась из стороны в сторону и закрывала глаза, словно пропускала через себя каждую строчку песни. Я взглянул в голубое чистое небо и больше не мог оторвать от него взгляд. Птицы. Сотни птиц беззвучно кружили в высоте прямо над нашим лагерем, и мне казалось, что они, как и все, наслаждаются пением моей супруги. «Это что еще такое?» Я нахмурился, изучая это необычное явление, а потом с тревогой взглянул на Элис, полностью поглощенную своим занятием. И только сейчас понял, что странностей в этот момент гораздо больше. Не было протяжного воя альвов. Все карлики просто смотрели на мою супругу с таким ужасом, словно у нее выросла вторая голова. Им было страшно. Но чего они так боятся? Стоило Элис взять самую высокую ноту, и я почувствовал болезненное жжение в районе груди. Настолько обжигающее, что мне показалось, что туда попал уголек от костра. Я рванул тонкую ткань рубашки, пытаясь быстрее понять причину. Вот дьявол, амулет! Я попытался ухватиться за камни, чтобы сдернуть медальон с шеи, но тут же опалил кожу на ладони. На моей груди уже алел огромный неровный ожог, словно этот магический артефакт пытается исчезнуть внутри меня. Поэтому, крепко стиснув зубы от боли, я быстро снял медальон через шею и отбросил в сторону. Камни продолжали сиять, а моя супруга продолжала петь, совсем не обращая на меня внимания. Мне хотелось закричать от непонимания происходящего. Я снова взглянул на парящих в небе птиц, которых, как мне показалось, стало еще больше. Потом перевел взгляд на альвов, на Элис и, в конце концов, на части амулета Эш. И я был готов поклясться, что камни только что придвинулись друг к другу. Завороженная окружающей обстановкой, я протянул руки к сияющим камням и, превозмогая дикую обжигающую боль в пальцах, придвинул их друг к другу. И едва успел отклониться в сторону от яркого столба зеленого свечения, ушедшего высоко в небо. Оно прекратилось так же внезапно, как и началось. «Боги, что это, Дэйв?» — воскликнула Элис, прекратив свое пение. «Пой!» — скомандовал я и тут же взглянул в небо. «Но пой, Элис!» Она послушалась, но сейчас ее тонкий чистый голос дрожал, а голубые глаза смотрели на меня с непониманием. Я же протянул руку к артефакту и покрутил его, изучая с необычайным интересом. Камень был целым, но в магической книге было написано, что частей амулета 3. Мы с Элис встретились взглядом. «Она сама магия», — процитировал я слова Руфина. «Элемент, который пытались уничтожить, потому что она иная». Элис замолчала и нервно сглотнула. «Дэйв, это все...» Но я снова посмотрел на небо, и она сделала то же самое. Тихое «уго» вылетело из ее уст, когда Элис увидела множество парящих в небе птиц, свидетелей ее маленького концерта. «Элис, ты инсилья, высшая сила, магия». «Нет, это чушь!» — тут же воспротивилась она. «Это правда». Я ткнул пальцем в небо. «Видишь? Это совпадение?» «Нет. И что-то мне подсказывает, что ты и есть третья часть амулета, ведь Руфин сказал...» «Я не хочу слушать! Не буду это слушать!» Она закрыла уши руками и отскочила от меня на несколько шагов. В ее чистых голубых глазах застыли слезы. «Прошу, не надо!» — шептала она. Я поднялся на ноги и, подняв с земли амулет, двинулся к ней. «Элис, милая, не бойся. Это неправда, Дэйв, неправда!» «Тогда давай проверим». Я вытянул вперед ладонь, на которой лежал амулет Эш. «Надень его». «Нет». В голубых глазах застыл страх, но она все же взяла магический артефакт в руки. «Ты сам сказал, что третья часть на землях пустоши». «На землях пустоши твоя магия, сестричка, но я тебе ее не отдам». Со стороны высокого дерева, где находились связанные альвы, раздался низкий мужской голос. Мы тут же повернулись на звук. «Самуэль», — процедил я сквозь зубы, увидев, как к нам медленно приближается длинноволосый блондин. Громкая карра раздалась поблизости, и возле нас начал кружить ворон. И уже через секунду он превратился в черную дымку, из которой вышел Верлиан Скартелли. «Черные маги!» — завопили музыканты и бросились в рассыпную. «Проваливайте отсюда, они наши!» — обратился к альвам Верлиан и взмахнул рукой. Веревка, сдерживающая маленьких злодеев, исчезла, и карлики поспешили убраться отсюда подальше. «Здравствуй, Элис!» — насмешливо произнес Верлиан, поравнявшись с братом. «Спасибо за красивую песню. Надеюсь, собрали амулет?» От Скартелли веяло угрозой и надменностью, словно они уже победили. И я быстро задвинул Элис за свою спину, продолжая смотреть противникам прямо в глаза.